Кит Рид. Автоматический тигр. Он купил эту игрушку для своего троюродного брата Рэндольфа. Рэндольф был настолько богат, что в 13 лет мог позволить себе бегать в коротких штанишках. Бедняк Бенедикт не питал надежд на наследство дядюшки Джеймса, но все равно не пожалел денег. Последние несколько раз, гостя в роскошном мрачном доме, он беспомощно съеживался под пронзительным взглядом водянистых глаз дядюшки и впредь не собирался ехать туда безоружным. Дорогой подарок Рэндольфу, внуку старика, обеспечит ему, по крайней мере, какую-то долю уважения. Но Бенедиктом двигало не только это. Какое-то странное, волнующее чувство овладело им с той самой секунды, когда он взглянул на темную витрину невзрачного магазина игрушек. Его внимание сразу привлекла расположенная в гордом уединении коробка с черно-оранжевым рисунком и яркой надписью через всю крышку «Королевский бенгальский тигр». В инструкции говорилось, что ребенок может управлять игрушкой, подавая команды в маленький микрофон. Год назад нечто подобное показывали по телевидению. «Тот, в чьи руки попадает игрушка, может ею гордиться», — уверяла надпись на коробке. В детстве Эдвард Бенедикт был лишен дорогих игрушек, что объяснялось не его нежеланием, а исключительно тяжелым положением семьи. А потому он понятия не имел, что заплатил за тигра в 10 раз больше, чем за любую механическую игрушку. Впрочем, даже если бы он и знал, это бы его не остановило. Он ни капли не сожалел, что потратил месячный заработок. «Тигр произведет впечатление на мальчика», — рассуждал он. Кроме того, у него натуральный мех, и властно манили зловещие глаза на коробке. Больше всего ему хотелось потрогать игрушку. Но продавец смерил его ледяным взглядом и набросился на коробку с листом плотной белой бумаги и шпагатом. Бенедикт не успел даже попросить доставить покупку на дом и безропотно принял ее в руки, потому что совершенно не выносил скандалов. Всю дорогу в автобусе он думал о тигре. Как всякий мужчина, волею случая оказавшийся с игрушкой, он знал, что не устоит перед искушением. Его руки дрожали, когда он положил коробку в угол гостиной. «Только взгляну», — бормотал Бенедикт, — «а потом снова запакую для Рэндольфа». Он развернул бумагу и поставил коробку так, чтобы картинка с тигром была у него перед глазами. Не желая торопить события, он приготовил себе еду, потом убрал грязные тарелки и уселся поодаль. В сгущающихся сумерках рисунок притягивал его с неумолимой силой, и Бенедикту казалось, что он и тигр — нечто гораздо большее, чем человек и игрушка, дар и даритель. А пристальный взгляд нарисованного зверя становился все более властным, и, наконец, Бенедикт встал и развязал шпагат. Коробка раскрылась, и он опустил руки, разочарованно глядя на невзрачную кучку меха. Ему даже пришла в голову мысль, что на фабрике при упаковке произошла ошибка. Но когда он тронул мех кончиком ботинка, раздался щелчок, стальной каркас встал на место, и Бенедикт отпрянул, невольно затаив дыхание. Перед ним возник тигр в натуральную величину, ничем не отличающийся от тех исполненных грацией хищников, которых Бенедикт видел в городском зоопарке. Его глаза, искусно освещенные изнутри маленькими электрическими лампочками, горели янтарным огнем. Жесткие торчащие усы, как в панике заметил Бенедикт, были выполнены из нейлона. Словно выйдя из джунглей, тигр неподвижно стоял в ожидании команды и только яростно хлестал длинным черно-золотым полосатым хвостом. Огромный зверь занимал половину комнаты. Бенедикт в страхе попятился к дивану и сел. Сгущались сумерки. Скоро во мраке комнаты единственным источником света остались пылающие янтарные глаза. Тигр стоял в углу, размахивал хвостом и не спускал с Бенедикта свирепого взгляда. Глядя на него, Бенедикт непроизвольно сжимал и разжимал пальцы, а в голове стучала мысль о микрофоне и командах. Казалось, сам воздух был наэлектризован, как будто там, в углу, появился мощный заряд энергии. Бенедикт слегка шевельнулся и ногой притронулся к какому-то предмету. Это был микрофон. Какое-то время Бенедикт сидел неподвижно, наблюдая за тигром. Наконец, уже глубокой ночью, а может, под утро, странно счастливый поднес микрофон ко рту и робко выдохнул. Тигр шевельнулся. Эдвард Бенедикт медленно поднялся и, призвав на помощь все самообладание, сумел овладеть своим голосом. «К ноге!» — сказал он. Гордо величественный тигр исполнил команду. «Сидеть!» — выдавил из себя Бенедикт, бессильно привалившись к двери, все еще не в состоянии поверить. Тигр сел. Даже сейчас он был ростом с человека, и даже сейчас, в расслабленной позе, под лоснящейся шкурой чувствовалась пружинистая мощь. Бенедикт подал в микрофон команду и восхищенно замер, когда тигр поднял лапу и прижал ее к своей груди. Он был таким огромным, таким сильным, таким послушным, что Бенедикт в неожиданном приливе уверенности сказал: «Пойдем гулять», и открыл дверь. Минуя лифт, он прошел к черному ходу в конце коридора и побежал по лестнице, преисполненный восторга, а сзади по грязным ступенькам бесшумно скользил тигр. «Шш!» — приказал Бенедикт, остановившись в подъезде, и тигр покорно замер. Бенедикт выглянул на улицу. Все кругом застыло в абсолютной нереальной тишине, которая бывает только в ранние предрассветные часы. «Иди за мной», — прошептал он и ступил во мрак. Тигр следовал за Бенедиктом по пятам, растворяясь в тени всякий раз, когда неподалеку раздавался шум машины. Наконец они подошли к парку, и там, на его асфальтированных аллеях, тигр стал заметно беспокоиться, потягивая лапами, словно застоявшаяся лошадь. Бенедикт с внезапной горечью понял, что часть тигра все еще принадлежит джунглям, что ему надоело лежать в коробке и не терпится размяться. «Давай», — неохотно разрешил Бенедикт, почти убежденный, что больше никогда его не увидит. Зверь прыжком сорвался с места, пулей долетел до маленького пруда, взвился в воздух и исчез в зарослях на другой стороне. Оставшись один, Бенедикт опустился на скамейку и стал вертеть в руках микрофон. Да, больше он ему не понадобится, это ясно. Он думал о наступающем уикенде, когда ему придется убито извиняться: «Я купил Рэндольфу игрушку, дядя Джеймс, а она убежала». О потраченных впустую деньгах, но, вспоминая тигра, проведенное вместе время, колоссальный заряд энергии, хоть раз ожививший его квартиру, он понял, что деньги потрачены не зря. Тигр. Зачем ему возвращаться теперь, когда в его распоряжении целый парк, целый мир? И все же, горя желанием увидеть его снова, Бенедикт не мог удержаться от отчаянной просьбы и снова приник к микрофону. «Вернись», — взмолился он шепотом, — «вернись», — и добавил, — «пожалуйста». Он напряженно замер, пытаясь уловить какой-нибудь шорох, какой-нибудь слабый звук, но все было тихо и недвижно. Неожиданно из зарослей появилась гигантская тень, низким, грациозным прыжком приблизилась к скамейке и остановилась у его ног. «Ты пришел», — прошептал Бенедикт дрогнувшим голосом, и королевский бенгальский тигр с пылающими, как угли, глазами положил лапу ему на колено. «Ты пришел», — повторил Бенедикт, и после долгого молчания робко опустил руку на голову тигра. «Нам пора», — пробормотал он, заметив, что начало светать. «Идем». Он запнулся, поймав себя на фамильярности. «Идем, Бен». И зашагал домой, почти побежал, испытывая неимоверный восторг от близости тигра, следующего за ним длинными мягкими прыжками. «Теперь надо спать», — сказал он тигру уже в квартире. А потом, когда Бен свернулся калачиком в углу, позвонил на службу и сказался больным. Счастливый и уставший, Бенедикт растянулся на диване, впервые в жизни, не боясь запачкать мебель обувью, и заснул. Когда он проснулся, пора уже было ехать в гости к дядюшке. В углу все так же лежал тигр, теперь неподвижный, но загадочным образом живой, изредка помахивающий хвостом. «Привет», — нежно проговорил Бенедикт. «Привет, Бен». Он улыбнулся, и тигр поднял голову. Если до тех пор Бенедикт и думал, как упаковать тигра, то когда величественный зверь вскинул на него свои лучистые глаза, Бенедикт понял, что Рэндольфу придется довольствоваться чем-нибудь другим. Это был его тигр. Обласканный янтарным сиянием, Бенедикт стал собираться. В чемодан полетели чистые сорочки, пижама, аккуратно завернутые в бумагу зубная щетка и бритва. «Мне надо уехать, Бен», — сказал он, кончив укладываться. «Ты жди. Я вернусь в воскресенье вечером». Тигр внимательно посмотрел на него. Бенедикту показалось, что в светлых глазах скользнул печальный укор, и, спеша поправить свою вину, он добавил: «Знаешь что, Бен, сделаем так. Я возьму микрофон, и если ты мне понадобишься, я тебя позову. Добираться надо так. Сперва до Манхэттена, через мост Триборо». Микрофон удобно лег в нагрудный карман, и по каким-то необъяснимым причинам Бенедикт почувствовал себя совсем другим человеком. «Далась мне эта игрушка для Рэндольфа. В уме он уже готовил отважное обращение к дядюшке Джеймсу. У меня дома тигр». В поезде он ловко опередил толпу и занял место у окна. Позже, вместо того, чтобы трястись в автобусе или ловить такси, Бенедикт неожиданно для себя позвонил дядюшке и попросил прислать за ним машину. В затемненном кабинете он так энергично пожал дяде руку, что старик поразился. Рэндольф, сияя исцарапанными розовыми коленками, выпятил подбородок и воинственно спросил: «Ты опять мне ничего не привез?» На долю секунды Бенедикт смутился, но потом приятная тяжесть микрофона напомнила о себе. «У меня дома тигр», — пробормотал он. «А? Что?» — потребовал Рэндольф, забираясь ему в карман. «Ну, давай, чего там у тебя?» С почти неслышным рычанием Бенедикт рукой шлепнул его по уху.